Глава 21. Мирон. Мне нравилось целовать Ритку, несмотря на ее вопли и недовольство после. Если бы можно, повторил еще разок. Было в этом что-то необычное и сакральное. Хотя раньше я никогда не задумывался, сколько их раздаренных разным девушкам. А здесь на миг в грудной клетке кольнуло. Сам испугался, однако пытался не подавать виду. Отстранившись от Киселёвой, взглянул на нее замутненным взглядом, наблюдая, что та сама кажется дезориентирована не только в пространстве, но и в мыслях. Ритка не попыталась влепить мне пощечину или послать по известному маршруту. Она широко распахнула ресницы и уставилась в одну точку. Надо было срочно разрядить обстановку, иначе все грозило пойти не по тому сценарию. Себя-то я знал и отдавал отчет, что Киселёва всего лишь моя фиктивная подружка. Ничего такого я к ней не испытывал и не собирался. Обойдется. Да и мне нравилась моя жизнь. Менять ее я точно не желал. «Еще раз так сделаешь?» — прошипела змеёй Киселёва, смешно насупившись. «И я всем расскажу о твоем плане». «Удачи!» — развел я руками. «Только боюсь, что никто не поверит». «Почему? Считают, что ты такой милый сын и на подобное не способен». «Нет», — засмеялся я. «Хотя за милого спасибо. Дед верит, что у меня с фантазией проблемы. Про отца вообще молчу. Так что придумай новую угрозу». «Ну, Селезнёв», — погрозила она мне кулаком перед носом. «Выдохни, детка, и собирайся на ужин. Нас ждет знакомство с новой мачехой и Антон». Скривив губы, пробубнил я имя новоиспечённого родственника. Ритка вытолкала меня на балкон после этих слов. Но я решил не тратить время на лишние шаги и с удобством устроился там же на диванчике. Солнце уже не пекло, медленно уползало за горизонт, да и вид на горы открывался чудесный. Почему бы и не приобщиться к прекрасному, рефлексируя поближе к Рите. «Ты еще долго?» — взглянув на часы, прокричал с балкона. «Почти все», — ответила мне моя фиктивная. «Помочь? Я могу застегнуть тебе молнию на платье». «Губу закатай», — фыркнула Киселёва и распахнула дверь. А я едва язык себе не прикусил. «Обалдеть, конечно! Как это у нее получалось?» «Я не понял», — потёр ребром ладони глаза. «Кто-то выкрал бледную Молли и приволок новую Риту?» «Ну, реально, не мог так поменяться человек за пару часов. Или мог?» Таращился на нее и не верил глазам. Точнее, не мог понять ничего. Вроде и та же зубрилка с косой, но лицо стало немного другим. Губы сочнее, глаза выразительнее, и в глубине чертики запрыгали наконец-то. Она перестала казаться безликой. «Мирон!» — сделала глубокий вдох Киселёва. «Это косметика. Совсем чуточку. Я всего лишь подкрасила ресницы тушью, а губы — блеском». «Хм...» — почесал макушку. «Только не делай так в универе. А то твоему Ваське шею сверну сразу». «Отстань от Кузьмина», — нахмурила она брови. «Пойдем уже. Опаздывать нехорошо». Подчинился этой ведьме. Мы, как влюбленная пара, держась за руки, спустились к ужину. Отец умиленно вздыхал. Этот Антон улыбался в свои 32. Я бы ему прорядил, конечно, белоснежные и ровные. А на другом конце стола уже восседала моя новая мама. Потрясающе. Отец не изменял себе, похоже. А я был рад, что все-таки вкусами пошел, кажется, в деда. Снова папочкина подружка, блондинка с огромным бюстом. И губами, что впору устранять засоры в раковинах. Так этот мускулистый точно ее сын? Как-то странно он на нее поглядывал. Не знаю, почему обратил внимание, но кто-то будто взгляд мой приклеил к этим двоим. Пришлось даже одернуть себя в какой-то миг, посчитав, что у меня начала развиваться паранойя. «Это Изольда», — довольно пропел отец, представив нам свою невесту. «Приятно познакомиться», — улыбнулась Рита. Я только кивнул. «Хорошо, наверное, что моя мамаша еще не видела эту дамочку. Локонов бы на башке блондинки стало значительно меньше». «С Антоном вы уже познакомились. Он мне рассказывал», — поделилась дамочка за столом. «Был дело», — буркнул я, ковыряясь в тарелке. Ритка под столом пнула меня ногой, заставляя, видимо, быть более приветливым. «А вы не планируете свадьбу?» — спросил Антон, косясь на Киселеву. Та едва ли не подавилась, но постаралась быть приветливой, ответила кратко и без жеманства. «У нас сейчас немного другие цели. Сначала необходимо завершить учебу». «Ну, у кого-то может и завершить. А вот у меня была другая, пожалуй, не быть отчисленным досрочно. Хотелось бы получить этот проклятый диплом, чтобы после поставить его на полку покрываться пылью. Хотя, в принципе, можно и деду подарить». «А ты чем занимаешься?» — сорвался вопрос с языка у меня. «Не нравился мне новый братик. И дело не в его взглядах в сторону Киселёвой. Было что-то иное, но я пока не понимал до конца. Окончил универ 2 года назад, теперь работаю менеджером в крупной фирме». И вроде ответ как ответ, ничего необычного, но... Интересно бы взглянуть на его отца. Сам не понимал, зачем мне все это. Но мысль в голове как молотком по темечку назойливо стучала, чтобы я присмотрелся к новым родственникам. В правильности своей интуиции я убедился позднее, когда, выйдя на балкон, услышал шорох внизу. Пытался присмотреться, но в темноте мог только слышать голоса, и то еле-еле. С каких пор отец стал экономить на наружном освещении? Дьявол! Перевесился через перила, надеясь не сорваться в кусты акации. Однозначно внизу была Изольда с Антоном, и обсуждали они очень интересные темы. На кой черт блондинке завещание? Она собралась помирать завтра? Сзади раздался скрип двери, и голоса стихли, а я чуть не стер зубы в порошок от злости. «Ну, Ритка, ну вот ты чего? Не могла 5 минут потерпеть?» Даже произнести не успел, как та огрела меня чем-то тяжелым по спине. «Эй, какого хрена?» — огрызнулся я в ответ, теряясь в мыслях. «Что снова не так-то?» «Селезнев, это ты?» — удивленно воскликнула она. «Нет, супостат!» Пытаясь вернуться в вертикальное положение, забубнил я. «Предупреждать надо», — затараторила Киселева. «Напугал». «А может, ты ждала другого?» — пошел я в атаку. «Для Деда Мороза слишком рано». Держа в руках швабру, бросила она. «Откуда у тебя это?» — ткнул я пальцем в Риткино орудие самообороны. «А ты что тут делал? Подслушивал?» — ехидно произнесла она. А я еле успел приложить палец к губам. «Ну, давай, малышка, сдай меня с потрохами окончательно». «Нет», — шикнул на Киселеву. «Звездами любовался. Романтик во мне проснулся». «Подозрительно», — прищурившись, хитро произнесла Ритка. «Выкладывай, мажор. Снова замышляешь что-то против меня». «Эй!» — поднял я руки вверх, попятившись назад. «Вообще-то мы в одной лодке. Кстати, давай поговорим об этом внутри», — нахмурил я брови, решив все-таки болтать подальше от любопытных ушей. «Мало ли, а вдруг новым родственничкам тоже пришла в голову мысль шпионить?» «И о чем же ты захотел со мной поговорить? О теории Ферма или о воздушном наблюдении за разливами нефтяных пятен в море?» Уперла заучка руки в бока, поглядывая на меня с подозрением. «Вот видел Бог, но не хотел я предлагать это Ритке. Да и в целом пытался, очень пытался быть джентльменом, но не вышло». «Дело есть», — хлопнув в ладоши, выдохнул я и добавил. «Ты должна мне помочь». «Ты издеваешься? Что на этот раз? Я, кажется, только и занимаюсь тем, что помогаю. Мирон, слушай, врать твоему деду и отцу мне не хочется». «Я не об этом», — улыбнулся скромно, взвешивая толком, озвучить ей свою идею сейчас или подождать до утра. «Может, стоило переспать с этой мыслью? Хотя я бы предпочел сделать это с Киселевой». На какой-то миг моя фантазия так далеко распространилась, что я слегка завис, представив все. Губы растянулись в довольной ухмылке. И Ритке не составило труда заподозрить неладное. Она уже занесла руку для подзатыльника, но в последний момент я вышел из подобия транса, тряхнув головой. «Ну?» — командирским тоном произнесла она. «Я жду». «Ты ж моя невеста». Начал издалека, желая слегка ее запутать. Не хотелось огрести чем-то тяжелым. Но все к этому шло 7-мильными шагами. «Фиктивная», — подняла она указательный палец, слегка погрозив им. «Это мелочи», — отмахнулся, в свою очередь, не желая спорить. «Селезнев», — выдохнула моя ненастоящая. «Давай уже к делу». «Рит, ну ты же прирожденная актриса», — сложив ладони домиком, проблеял я, как осел в хлеву. «Ты перепутал меня с моей бабушкой. Она играла в Тюзе, а мне ее талант не передался». «Зараза», — процедил, прожигая ее взглядом. «Сможешь соблазнить Антона?» Киселева распахнула шире глаза, икнула и едва не испепелила меня взглядом. Я прямо-таки ощутил, как вспыхнули кончики моих ушей. Даже коснулся их, боясь, что придется воспользоваться огнетушителем. Да уж. А вгонять в ступор зубрилка умела. Кстати, в гневе Рита становилась еще той штучкой. По крайней мере, я успел отметить, что вывести на эмоции ее проще простого. Другое дело, что за это и поплатиться можно было неслабо. Но я себя утешал, что все ради дела, даже если она случайно бы уронила пару раз вазу мне на голову. «И давно ты стал подрабатывать свахой?» — прорычала эта фурия, откинув челку со лба. «Рит!» — присел я на край дивана, потянув ее за собой. Малышка одернула руку, не желая контактировать со мной. «А зря. Я так-то умел быть нежным и чутким. Просто момент никак не выпадал. Они что-то затевают. Вот зуб готов дать». «Мирон, ты точно на винограднике не бегал?» «Рита!» — отчеканил буквально. «Но не похоже мачеха и этот качок на родственников». «Может, он в отца пошел. Или в деда?» — развела Киселева руками. «Ага, или в соседа. Не остался я в долгу. Только нет гарантии, что они вообще кровные». «Соблазнять его я не хочу», — вздернула она нос, выставив руки вперед. «Ты предлагаешь сделать это мне?» — ткнула я себя в грудь пальцем. «Ну, если ты так хочешь», — хихикнула эта зараза. «Боюсь, ты не в его вкусе, конечно». «Не смешно». «Не уверена», — парировала она. «И не смотри на меня так». «Даже не собирался», — выдохнул с тоской, придумывая новый план. В принципе, в алфавите еще оставались 32 буквы. Киселева некоторое время поблуждала по комнате, словно прислушиваясь к тишине, а я молча наблюдал за ней, разрешая ей и себе дать время для обдумывания. Может, правда погорячился и все придумал? Устал просто с дороги, вот и мерещиться начало. Еще и Ритку попытался втянуть в дурацкую авантюру, ведь сам бы локти кусал, наблюдая за всем этим. Да и не факт, что этот Антон купился бы на нее. Черт! Хотелось рычать и рвать на груди волосы. А Киселева между тем все брови к переносице сводила и терла двумя пальцами подбородок. В какое-то мгновение я уже потерял терпение, подумав, что впору разойтись по комнатам, а утром сделать вид, что ничего не было. Но моя фиктивная, почти невеста, неожиданно выдала. «У меня есть идеи получше».